Глава третья. Хвост пристроился за мной сразу, как только я вышел из подъезда. На этот раз по моим пятам следовал меланхоличного вида дядька, который даже не особо старался не попадаться мне на глаза. Скорее всего, это было нарочно. Меня словно предупреждали, чтобы я не рыпался. Нейман сказал, что Сталин каждый день ходит одним и тем же маршрутом, покидая кремлевские стены через ворота Спасской башни. В 1917 году это, пожалуй, самая знаменитая часть московского Кремля серьезно пострадала от артиллерийского обстрела. Следы прилетов были видны до сих пор, хотя реставрационные работы шли полным ходом. Ну вот, я в Хапре, то есть на месте, шагах в 20 от ворот. Ближе подходить не имело смысла. Тут было довольно многолюдно, все-таки самый центр города, значит, буду меньше привлекать к себе внимание, но береженного, как известно, Бог бережет. Я нашел удобное место для наблюдения за воротами и стал ждать. Хорошо, что Виссарионович пока трудился с утра, как большинство граждан страны, а не перешел на свой знаменитый вечерний ночной график, иначе его было бы труднее заметить в темноте и при почти полном отсутствии света фонарей даже на Красной площади. «Ага, а вот и он. Кавказец, среднего роста, со смуглым лицом. По идее, оно должно быть покрыто мелкими оспинками, но с моего поста наблюдения такие детали не видны. Нос длинный, на парадных портретах более позднего периода это незаметно. Ну и черные с небольшой проседью усы. Про них невозможно забыть. Одет просто, обычная армейская шинель. Виссарионовичу было жарко, и он не стал застегиваться. Под шинелью отнюдь непривычный по более поздним фильмам и кинохроникам френч, а гражданский — темный пиджак и светлая рубашка. Совсем не праздничного вида брюки были заправлены в сапоги, на крупной голове кепка. Он шел медленным, тяжелым шагом, слегка наклонившись, будто что-то высматривая на земле. И, как верно заметил Нейман, никакой охраны. Во всяком случае, я никого не заметил, а у меня глаз наметан. Личностью Сталин был пока еще не самый известный, поэтому случайные прохожие не обращали на Иосифа Виссарионовича внимания. Ну, подумаешь, вышел какой-то гражданин из кремлевских ворот. Может, один из строителей, приводивших Кремль в порядок. Учитывая скорость, с которой шагал Сталин и отсутствие охраны, а также большое количество случайных людей поблизости, мишень и впрямь легкая. Можно подойти практически в упор и расстрелять из револьвера, выпустив для верности патронов 5-6, почти весь барабан. Ну а потом дать ходу выскочить на более оживленную улицу и раствориться в толпе. Искать будут до Морковкиного заговения, и не найдут. Тем более, если одеться неприметно, что по нынешним временам несложно. По сути, большинство одевается одинаково. Только я знал, что уйти живым отсюда мне не дадут. Операцию готовил Радок. Значит, он продумал все и сделает так, чтобы ни одна ниточка к нему не привела. После того, как я совершу покушение на Иосифа Виссарионовича, меня ликвидируют на месте». Сейчас у половины города на руках огнестрельное оружие, причем на законных основаниях, и какой-нибудь сознательный гражданин с взведенным курком револьвера обязательно окажется поблизости и непременно разрядит в меня оружие, не дав мне ни единого шанса. Не удивлюсь, если потом еще и награду получит за проявленную храбрость. Нейман, конечно, старался усыпить мое внимание, даже загранпаспорт смастерил и придумал убедительную липу, как меня с женой якобы переправят в Финляндию. Еще и чуть ли не свечной заводик дадут в личное пользование. Ну-ну. Свежо предание. Только я в такую лапшу на уши никогда не поверю. Враг у меня хитрый, злой и опасный. А главное — предусмотрительный. Он сделает все, чтобы уйти от ответственности. А что касается мотива, по которому я пошел на убийство товарища Сталина, уверен, все уже продумано. Не зря меня пытались арестовать в Ростове якобы за сотрудничество с белогвардейской террористической организацией. Не сомневаюсь, именно эта версия и всплывет на свет Божий. Дескать, получил личное задание от генерала Курепова на ликвидацию лидера большевистской организации, а то, что долго не могли разоблачить... Так уж больно старательно прятал вражескую личину от товарищей. Может, под этим соусом еще и полетят головы. Товарища Маркуса и всех тех мужиков из ГПУ, что не позволили совершиться произволу в мой адрес. Дескать, мало того, что прошляпили змею, так еще и покрывали. В общем, «Неплохая комбинация. Могу только похлопать Радыку и его людям. Хорошо все придумали. Нечего сказать. Только не на того напали». Я проводил Сталина вплоть до его работы и снова убедился в отсутствии телохранителей. «Эх, как не хватает тебя, товарищ Власик. Но ведь на самотек все пущено. Подходи, кто хочешь. Стреляй в кого хочешь». Надеюсь, после завтрашних событий многое изменится в нужную сторону. Это был один из самых долгих дней в моей жизни. Казалось, стрелки часов намертво приклеились, но я использовал каждую секунду с пользой. Слишком многое было поставлено на чашу весов с моей стороны. Я не имел морального и физического права облажаться. Стоило только в окнах забрежить слабому рассвету, я уже был на ногах. Еще раз убедился, что готов к развязке на все 100. Выпил чашку крепкого кофе, заваренного так, что после него сердце билось со страшной силой, так и норовя выпрыгнуть из грудной клетки. Зато после напитка мозг прочистился, а я зарядился энергией. Ее мне сегодня понадобится до хрена и больше. Выйдя из подъезда, заметил теперь уже парочку соглядатаев. На сей раз меня пасли двое. Тот неприметный, что вел в первый день, и его вчерашний сменщик. И снова почти демонстративное поведение, типа «не шали, Быстров». Хуже будет. Будут ли они стрелять в меня? Вряд ли. Я их запомнил и постараюсь держать в поле зрения. А удар должен нанести кто-то, о ком сразу не подумаешь. Но вряд ли в распоряжении Радыка совсем уж ту его хуча народа. Я ведь не по грибы собрался. К такой сложной операции допускают самых проверенных и надежных. Кстати, не удивлюсь, если этих супчиков потом тоже ликвидируют, обрубая концы. Но это точно не мои проблемы. Я занял прежнее место напротив Спасской башни и стал терпеливо ждать. Вчера я засек, во сколько вышел Иосиф Виссарионович, но на всякий пожарный сегодня приехал пораньше. Вдруг произошли какие-нибудь изменения в рабочем графике. Если облажаюсь, второго шанса у меня не будет. Слава богу, будущий генералиссимус и вождь народа был пунктуален, появился из ворот аккурат в то же самое время, как вчера. Точность, вежливость королей. Ну и генсека в партии. Я позволил пройти ему полусотню шагов, затем резко приблизился. Правая рука легла на рукоятку засунутого во внутренний карман пиджака служебного револьвера. Кстати, о руках. У Сталина еще с молодости плохо действовала левая. Она почти отсохла, но, видимо, в начале 20-х болезнь еще не развилась, поэтому со стороны казалось, будто у Иосифа Виссарионовича с руками все в порядке. Стрелять со спины как-то не хотелось, поэтому я немного обогнал жертву, а потом с улыбкой шагнул навстречу. «Товарищ Сталин!» Брови будущего друга всех детей и физкультурников удивленно приподнялись, он слегка затормозил ход. «Мы знакомы!» У него чувствовался довольно сильный кавказский акцент, от которого он так и не избавился до конца жизни. «Еще нет!» «Моя фамилия Быстров», — сказал я, выхватывая револьвер. Иосиф Виссарионович дернулся, но было уже поздно. Палец лег на спусковой крючок нагана. Выстрел, второй, третий. Я палил в Сталина, не жалея пуль, и лишь когда барабан опустел, бросился бежать. Иосиф Виссарионович оказался мужчиной крепкого здоровья, упал не сразу, а только после третьей вспышки из нагана. Только она отправила его на мостовую, а под телом стала растекаться красная лужа. Короче, гвозди бы делать из этих людей. Думал ли я сейчас о том, что меняю историю? Сожалел ли? Даже не знаю, что сказать. Голова была занята совершенно другими вещами. Кто-то истошно закричал, крик подхватили другие, началась паника, игравшая мне на руку. Так будет легче скрыться. Теперь я знал, кто будет меня останавливать. Та женщина, что катала по моему двору коляску. Теперь на ней была военная форма, перешитая солдатская шинель, перетянутая портупеи, фуражка, длинная юбка и начищенные до блеска сапожки. Будь на моем месте кто-то другой, не обладающий профессиональной памятью на лице, вряд ли бы опознал ее в этой уверенной в себе командирше. Все это время она держалась с одной стороны неподалеку от меня, а с другой так, чтобы я ее не видел. То и дело пряталась за людьми или столбами, и сначала я скорее почувствовал ее, чем заметил. «Стоять!» — заорала она. «Сейчас эта тварь откроет огонь, ей плевать, что рядом обычные люди, что кого-то может зацепить, и не приведи, Господи, намертво». Она выполняла приказ и была готова выполнить его любой ценой. Я резко вильнул, потом развернулся и выскочил ей наперерез, не давая времени опомниться. Резкий удар в челюсть. Ненавижу бить женщин, но сейчас было не до джентльменства. Я выводил из строя заряженного по мою душу киллера. Дама в форме разом потеряла сознание, я подхватил ее, не давая упасть, опустил на мостовую и забрал из ослабевшей руки револьвер. Пригодится. Мог ли я ее убить? Да легче простого. Рубанул бы ребром ладони по горлу, и все. На этом жизнь этой пташки бы прекратилась. Но пока стоило избегать лишних жертв. Хватит с меня и одного товарища Сталина. А теперь ходу на вокзал к дачному поезду, пока не нашелся кто-то, способный отдавать приказы, в том числе отрезающий мои пути к отступлению. И снова впрыск бешеного количества адреналина. Вы и без того взбудораженный организм. Все лицо и даже кончики ушей пылали от прихлынувшей крови, сердце заходилось в яростном приступе. «Эх, хорошо!» Я поставил, наверное, мировой рекорд по бегу с препятствиями. Если за мной шел кто-то еще, кроме дамочки в форме, ему оставалось лишь сокрушенно сплюнуть, выматериться и повернуть обратно, на доклад к начальству. Вокзал жил своей, если можно так сказать, спокойной жизнью. Никто даже не подозревал, что произошло на Красной площади. Я отстоял очередь в кассе, за это время мимо прошло несколько милицейских нарядов, и ни у одного я не вызвал ни малейшего любопытства. Люди в толпе говорили о чем угодно, только не о покушении на Сталина. Это тебе не век интернета, когда новости разлетаются за секунды. Потребуется как минимум несколько часов. Купив билет, отправился в переполненный зал ожидания, а через 40 минут уже трясся в забитом битком вагоне пригородного состава. Я знал, что ничего хорошего на даче Неймана меня не ждет. Но именно так надо было поступить по разработанному нами сценарию.